политический заказ. Интересно, кто все же такие штуки покупает? Средняя цена приборов около 20 тысяч рублей, а ценовая вилка от 6 до 48 тысяч рублей. Покупают. Наших клиентов можно условно разделить на три типа. Первые – увлеченные историей молодые люди лет до 25. Частенько это ребята из регионов, например, из Смоленской, Новгородской и других областей, где шли тяжелые бои во время Великой Отечественной. Бывают среди них и те самые черные копатели. Все отлично разбираются в военной амуниции, оружии времен Второй мировой. Покупают, как правило, самые дешевые модели. Вторая группа – рыбаки, охотники, туристы, которым металлоискатели нужны для пущего оттяга на отдыхе. Как правило, это благополучные жизнерадостные мужчины лет 30-35, любят выпендриться перед друзьями и просто побаловаться. Такие покупатели предпочитают средние по цене устройства, традиционно выбирая оптимум по цене качеству. Третью группу кладоискателей, покупающих самые дорогие и сложные приборы, можно условно разделить на две части. Первое – это весьма обеспеченные люди, которые ищут экстрима в свободное время. Топ-менеджеры, бизнесмены, большие чиновники, которые абсолютно не разбираются в устройствах, но покупают всегда самые навороченные аппараты. Такие поиграют и бросят. Вторая же часть – профессионалы поиска. Фанатики своего дела, для них поиск – любимое хобби. Они собирают карты древних земель, могут отличать монеты и даже украшения разных веков, имеют целые коллекции находок и, конечно, в совершенстве знают науку поиска. Со многими из них нас связывают дружеские отношения. А женщины покупают такие игрушки? Крайне редко. Если и покупают, то становятся известными и популярными в среде поисковиков. Например, как наша Света. А кто-нибудь ищет что-либо, кроме аппаратуры и книг? Бывает. Приходил к нам как-то известный политик, второй человек в одной крупной партии, ярый антифашист, если судить по телевизионному образу. Просил продать ему фашистскую каску, которую я нашел несколько лет назад. Она сейчас лежит на витрине. Даже хотел заказать нам поиск немецких орденов, дескать, для домашней коллекции. Но мы от таких предложений сразу отказываемся. Повторю, я православный, для меня это грех.